dancers, crying our dancers. Я воплощаю свои мечты в жизнь, пока беды и музыка меня тянут. Вряд ли вообще когда-нибудь я перестану танцевать, так себя и выражаю. Сонный город включил мне огни, будто бы это все достанет. Кто-то нажал на плей, я жадно вдыхаю все звуки. Делай шаг вперед, ничего не бойся, начинаю все тут с простых движений. Весь твой танец у тебя в теле, чувствую этот ритм и полетели. Мимика все тут играет большую роль, только не отступай, шаг вперед и стой. Мимо миллионов людей мелодии пролетают, да, резко как первый снег, но оставляю свой след, после которого появляется желание танцевать. Сердце пробуждается, его уже не унять. Ты хочешь отдохнуть, спрятать усталость, усталость. Держи за талию грусти, ее крах и крах, и крах, и крах, и крах, и крах. День пробки, каждый день грязь. Хочешь умыться от этого в раз? Танцуй в ответ, ты свой гнев убери. Двигайся в ритм, похоже поспишь. Это молодость, как рулетка. Выше голову нет проблема. Но затянись так крепко-крепко. Задержи, выдыхай, момент, ман. Хотя без дачи пиздатых Мальдив. Кола и виски на лавочке шик. Потом потанцуй, покружись, покружись. Каждое лето для нас словно жизнь. И так все спокойно, так гидропонно, так все понтово. Офигенно, твой мозг с тобой, ман. Не будь слишком долгой, радуга дорога. Прям как в фильме. Ты хочешь отдохнуть, спрятать устал. Стал и стал.